«Только не вздумайте мне говорить, что вы ходили в школу учиться», — пошутил он, улыбаясь. «Пожалуй, я несколько старовата для школы», — в тон ему ответила она. «Что вы думаете по этому поводу?» «Сдаюсь», — сказал Ларри, поднимая руки. «Надеюсь, вы мне простите эту шутку?» Он улыбнулся. «Где же, однако, моя девочка?» Лили сделала гримасу. «Она не могла прийти сегодня вечером. Она позвонила мне утром и сказала, что ей придется сегодня готовить пикник. Все это к празднику окончания школы. А мне пришлось украшать школьный зал за нее». «Черт бы побрал этот праздник! Она и так много времени тратит на школу, чтобы заниматься еще и этим!» «Подумайте, Ларри, — сказала Лили, — не стоит так сердиться. Джейн очень сожалеет и обещает, что больше этого не случится». Ларри саркастически мотнул головой. «В следующий раз, возможно, не будет такой возможности, как сейчас». Раздосадованный, он, тем не менее, держался превосходно и выглядел красивым. «Может быть, это лишь ее впечатление?» — подумала Лили. Во всяком случае, Ларри ей понравился. Он был среднего роста, широкоплечий, с густой шевелюрой, кое-где в его волосах блестело серебро, но это придавало ему вид человека из света, а его взгляд, так же, как богатство и умение завоевывать девичьи сердца, производили на нее впечатление, тем более что его часто видели с девушками в ночных клубах Голливуда. «Наверное, многие девушки расставались со своей невинностью», — подумала она, прежде чем он остановился на Жанет. «Ладно, встряхнитесь», — попыталась успокоить его Лили. «Джейн всегда ведь держит слово, вы знаете ее». «Но», — возразил Ларри, — «именно поэтому меня и удивляет ее поведение в данный момент». «Стыдитесь самого себя», — Лили посмотрела на улицу. «Скажите, это не ваш черный ягуар стоит вон там? Он вам еще не надоел? Вы не хотите поменять его на новую модель?» «Нет, к тому же в гараже у меня и без того хватает работы. Я доволен и этой». «Отлично. В таком случае пойдемте. Я надеюсь, вы отвезете меня домой». Она взяла его руку и повела, смеясь, к спортивной машине, стоявшей на пригорке. Спустя несколько минут они катились по шоссе к побережью. После поворота Ларри покачал головой. «Я всегда был уверен в ее верности и постоянстве. Да, я знаю, что она часто бывает занята, но ночью... Почему именно ночью? Когда-то, год назад, было такое же. Я думал, что мы поужинаем в городе, а тут все пошло кувырком». Лили беспокойно ерзала рядом с ним, и в какой-то момент как-то само собой получилось, что ее нога прижалась к ноге Ларри. «Все-таки не судите о ней так строго, Ларри. Я знаю, она испытывает к вам большое чувство. Говоря откровенно, я не уверена, что у нее раньше были серьезные отношения с кем-нибудь. К тому же она одна из тех девушек, на которых слишком большую печать наложила школьная чопорность». «А, лучше помолчим», — сказал Ларри, достал из своего кармана пачку сигарет и, открыв ее, протянул Лили. «Вы сегодня весь вечер мотались из-за нее и вполне заслуживаете внимания с моей стороны. Вы хотели бы этого, Лили?» «Я думаю, нашим отношениям с Джейн не повредит, если мы поужинаем вместе. Впрочем, с ней все ясно. Черт возьми, она целиком занялась этим выпускным балом. Подумайте, Ларри, вы и Джейн, вы никогда не ссорились. В конце концов, от одного раза ничего не случится, иначе вам лучше расстаться». «Вы правы», — сказал он сердито. «Я давал слово больше не встречаться с ней. Поверьте, она даже пальцем не давала прикоснуться к ней. Нет, конечно, мы любили пообниматься, но дальше того дело не шло. Временами я приходил к мысли, что она, может быть, просто холодная женщина». «Джейн холодная?» Эта мысль показалась Лили забавной. «В своей жизни Она никогда не знала холодных женщин, и Джейн вряд ли была такой. По крайней мере, Лили не представляла себе этого, поскольку зов секса наполнял ее. При этом она узнала кое-что за последние 5 лет, но никогда прежде она не была столь возбужденной, как теперь. — Это не так просто, — продолжил Ларри. — В этой девчонке много странного. — Бросьте это, Ларри. Вы жалуетесь, как неудачный любовник. Вы ведь не хотите жениться на девственнице? Она расхохоталась. — О, пожалуй, нет. Можно представить себе опасность такой женитьбы, которая заключается в том, что придется потратить полжизни на подготовку жены для настоящей супружеской жизни. В конце этой половины будет испытываться уже охлаждение к ней и разочарование. Такое не для меня. А Джейн? Именно из таких. Я ведь очень горячо настроен по отношению к ней, но вместе с тем проявляю максимальную сдержанность. Физически это изматывает меня. А может быть, это происходит потому, что она не понимала, чего я хочу от нее? Лили криво усмехнулась. Вы не правы, Ларри. Мужчина может быть возбужден, а это действует на любую девушку, если бы она знала, как поступить в этом случае. Возможно, это происходит у нее с другим парнем. Он пожал плечами. Ну, я не спускал с нее глаз. Я бы хотел, чтобы это для нее плохо кончилось, чтобы перестать, наконец, беспокоиться о ней. Лили улыбнулась, но не столько его мальчишескому упрямству, сколько его мнению, что он не может очаровать другую девушку. «Гуляй, да посмеивайся», — мрачно сказал он. «Но ведь это правда. Взять вас, например. Вас привлекает и ум, и сексуальность. Определенный сорт девушек любит только пошутить. Иногда они не прочь и сработать налево. Другие чертовки любят заниматься любовью и готовы в любую минуту затащить тебя в постель. Но что касается меня, Лили, я считаю вас и привлекательной, и хорошим другом. Я мог бы водить вас за руку, как сестру, и не испытывать к вам страсти, как женщине. Может, это признак безумия? Я уже не знаю, как воспринимать ваши слова. Как комплимент или как оскорбление, — сказала она игриво. Разумеется, она и не думала воспринимать это как насмешку. Она пыталась осмыслить его слова и решила, что, пожалуй, еще до наступления ночи мистер Ларри выполнит свое слово и возьмет ее за руку. Солнце уже опустилось в Тихий океан широким сплющенным странным шаром, когда Ларри развернул свой автомобиль на верхнюю дорогу, и они стали подниматься в гору, а затем остановились. «Было бы неплохо перекусить», — сказал вдруг Ларри. «После раннего завтрака у меня во рту не было ни крошки». Совершенно неожиданно перед ними появился ресторанчик с сэндвичами и холодным пивом. Лили включила радио и поймала Джоз. «Черт возьми, я не подумала об этом. А как же мы вернемся в город ночью, Ларри?» «Насчет этого не волнуйтесь. Я думаю, вы не будете против, если мы поедем в Бамбо Клаб и посмотрим там сегодняшнее представление. В самом деле я собиралась туда сходить. Может, вы уделите мне время? Вы отлично можете поехать туда на машине, а Джейн может отвезти машину завтра вам обратно». Он немного подумал. «Хорошо. Я знаю, Мейте Грик там кое-что устраивает. Он мне сообщил, что в субботнюю ночь у него будет новое представление. Понимаете, как бы мне хотелось быть там и посмотреть, что он еще придумал». Лили слышала о Мейте Грик и его постановках. Он основал в Бамбо-клабе одно из самых злачных мест Голливуда, где собиралось все высшее общество. Известнейшие кинозвезды, продюсеры собирались здесь на досуге поболтать друг с другом. А кроме того, место это стало весьма знаменито всякого рода сексом. Лили хотелось узнать какие-нибудь подробности прежде, чем принять предложение. Во всяком случае, газеты что-то умалчивали об этом клубе. — И вы это сделаете? — нахмурился он. — Молчите. Должен же быть и у вас разум. — Бог мой, ведь там нечто иное, чем оргии. Все невротики из Голливуда толкутся там. — Вероятно, потому что там интересно, — сказала Лили. — Кроме того, если это столь безнравственно, так как же вы туда пойдете? — Если я туда пойду, — ответил он, — я напускаю на себя в таких случаях строгий вид. Хотя большинство из этих веселых парней, насмотревшись там, сами начинают раздеваться догола, а таким девчонкам, как вы, это не очень нравится. «Такие слухи только распаляют воображение», — сказала она, глядя на него большими невинными глазами. «Скажите, а действительно там происходит...» «Черт возьми, вы не представляете себе, что там происходит! Самое злачное место для голливудских компаний. Там и звезды, и продюсеры, и все, что хотите. Все приезжают туда посмотреть друг на друга». Кроме того, они не прочь укрыться от миллионной публики. Ведь им поклоняются, как идолам. Их желания ограничиваются тем, чтобы стоять в зените славы, когда их фильмы приобретают ужасный невротизм, от которого эти люди пытаются освободиться, но лишь укрепляют его. Компания Мейта, по мере возможности, способствует этому. Во всяком случае, им это нравится. Там... Каждый может делать все, что ему вздумается и что он хочет. Нет никаких барьеров. Если у вас есть потребность стать диким зверем, пожалуйста. Может быть, вы в этом образе станете счастливее. Если вы хотите развить в вашей фантазии самые дикие желания, пробудить к жизни свои инстинкты, вступайте в партию Мейта. Лили задумалась, погладила руку Ларри и вдруг сказала без тени колебания: «Устройте мне это, Ларри». Он удивленно посмотрел на нее, затем посигналил и заказал подошедшему официанту пиво и сэндвичи. Когда тот вернулся с пивом и бутербродами, Ларри поставил поднос у заднего сиденья и отослал официанта. Несколько минут они пили молча, наслаждаясь музыкой. Маленькая лампочка бросала на них неоновый свет. «Скажи, ты сделаешь это?» — спросила Лили с легкой улыбкой и посмотрела на Ларри загоревшимися глазами. Настойчивость Лили несколько удивила его, и ему захотелось узнать, насколько это желание искренно. Он поставил пустой стакан на поднос и повернулся к ней. — Послушай, Лили, — медленно произнес он, — это надо сделать по-умному. Любая девушка, попадая в это чертово место, должна твердо решиться на все. Ты понимаешь, каждый парень готов на это. Тут надо сначала поднатореть кое в чем, только тогда можно туда показываться. Я был бы последним парнем, если бы не предупредил заранее тебя или Джейн, или любую другую девушку, прежде чем направиться к Мейту. Лили надулась. Ты за кого меня принимаешь? Прежде всего, ты должен знать, что я хотела бы приобрести кое-какую квалификацию, подходящую для клуба Мейта. Ну и отлично, Лили. За этим дело не станет. Ты действительно хочешь узнать, чего я стою в постели, Ларри? Шепнула она и, слегка повернувшись, вытянулась и прижалась к нему всем телом. Я хочу. Ее рука скользнула вдоль его бедра. Он вздрогнул, как будто она ущипнула его. — А, послушай, Лили, может быть, не стоит я... — Девушкам нравится это больше, чем мужчинам. Ты не должен быть таким жестоким. — О, Боже! Оставь это, подожди! Слова готовы были вырваться из его груди, но где-то застряли. Он смешался. Он попробовал удержать ее руку, но, собрав все свои силы, почувствовал, что не может противиться ее натиску. «Ведь у нас есть время, не правда ли? Было бы неплохо. Разве ты не хочешь этого от Джейн?» «О, Боже!» — вздохнул он и вдруг, обхватив ее плечи, крепко прижал к себе. Его губы коснулись ее губ. Он почувствовал, как ее язык, дразня и лаская, входит в его рот. Она обхватила его лицо руками, потом отклонилась и посмотрела ему в глаза. — Но ты снова хочешь оттолкнуть мою руку? — Ты хочешь меня? — шепнула она, задыхаясь от страсти. Тогда он сказал ей: — Нет, Лили, не здесь. Поедем куда-нибудь.